и от того, что ученый безошибочно и сразу понял течение его мысли, президент нахмурился, и глаза их столкнулись. Один, предвидевший дальше, беспощаднее во всем объеме знания то, что произойдет через несколько лет, понял, что трагическое решение уже принято. А второй, сам президент, действительно в этот момент уже принявший решение об изготовлении водородной бомбы, постарался скрыть это спокойным выражением лица. В эту секунду без всяких торжественных церемоний и формальностей человечеству был подписан приговор на долгие десятилетия голода и ненужных лишений, а может быть и на атомную казнь, потому что созревшее яблоко когда-либо допадает. Доктор Буш не стал больше ничего говорить. В мире Гарри Трумэну дано было немалое могущество, но он был совершенно бессилен и не мог сделать ни одного шага самостоятельно. И даже это, не поддающееся по своим последствиям никаким прогнозам решение, уже было принято за него негласными, всегда скрытыми за кулисами политики силами. Они выдвигали президентов, направляли и решали за них. Стараясь разойтись взглядом с президентом, доктор Буш слегка наклонил голову и сделал вид, что прощается. «В конце концов, — подумал он, — все с тем же остатком иронии, — великие или почему-то возомнившие себя великими, забавляясь тем, что они именуют высокой политикой, мало, вернее, совсем не думают о последствиях. Но если у гениев этот основной признак их натуры находится в непостижимо точном соответствии с движением жизни, то у посредственности он даже самые высокие трагические моменты истории имеет способность обращать всего-навсего в дешевый авантюризм. Прошел месяц и еще один. Зима, продвигаясь от своих северных твердынь, захватывала новые-новые пространства. Дороги и села, леса и степи засыпали глубокие снега. А во вьюжные разгульные ночи, когда даже столетние лесные чащи стонут, трещат и охают, когда небо сливается с землей, и гулко неистово бухают неведомые подземные колокола, все живое старается укрыться в затишье, за стены домов, у теплых с весело трепещущим огнем печей, в норах и дуплах, в старых обжитых гнездах, а то и просто под раскидистой елью, между ее нижними лапами и землей, еще пахнущей мхом и зеленью, опавшими и занесенными сюда кленовыми, березовыми или дубовыми листьями, прелой прошлогодней хвоей. Снег толстым слоем лежит на еловых лапах, но между ними и землей свободное пространство. В солнечный день здесь светло, и случайно оказавшаяся там ягодка костяники на высоком стебельке вдруг рдяно вспыхнет, заиграет летним цветом.